Глава 12. Значит, цитра. Я посмотрела на принесенный мне музыкальный инструмент, напоминающий обрубок от гитары с кучей струн, и заметно погрустнела. Я на таком не то что сыграть хорошо, даже пару звуков выдавить не смогу. И как, скажите мне, я должна пройти следующий конкурс? Лучше бы в мешках прыжки устроили, пробормотала я, рассматривая принесенный мне инструмент. А между прочим, до самого испытания оставалось всего-то полчаса, даже меньше. «Леди Микеланс, вы готовы?» В комнату вошла одна из помощниц. «Ага, готова я. Как доширак перед завариванием всегда готов». «И как-то голова кружится». Попыталась отмазаться я от сольного выступления с балалайкой, но мне не дали. «Вы что? Император ждет!» «Нет, конечно, я могу сказать, что вам не здоровится, но...» Я махнула рукой. «Забей!» «Что? Чего вам нужно забить?» «В смысле, я сказала забудь. Иду я». Первой мыслью было изобразить что-нибудь глубокомысленное в китайском стиле. Когда одну струну так дергаешь, и она задумчиво отзывается. «Трям!» А потом еще. «Трям! Трям! Трям!» И всю душу вынимает. Однако я понимала, что придется все же исполнять что-то другое, потому что разозленный и так на меня император меня просто прикопает, если я опять опозорю его драконейшество. В общем, пошли мы. Я, моя компаньонка Роза, которая тащила на себе проклятую цитру, и одна из помощниц отбора, толстенькая Полинель. Полинель свернула в один из рукавов коридора, и вскоре мы оказались у высоких двустворчатых дверей, ведущих в актовый зал. «Думаю, что все уже собрались», — шепнула девушка. «Нервничаете?» «Ну, как сказать, нервничаю?» «Пытаюсь понять, как именно собираюсь использовать инструмент, который в глаза увидела только сегодня». «Леди Микеланс не может нервничать. Она прекрасно играет на цитре». Ответила за меня глубокомысленно Роза, а я мысленно уже представляла перекошенное лицо императора, наслаждающегося моей игрой. «Пройдемте сюда», — шепнула Полинель, протискиваясь вдоль рядов расставленных мягких кресел. Впереди высилась сцена. «Боги! Как бы много я отдала, чтобы это была другая площадка для выступления! Та, на которой я должна была быть на самом деле!» К которой шла всю свою жизнь. Но, увы, жизнь иногда бывает щедра на неожиданные сюрпризы, и у нее весьма своеобразное чувство юмора. Все девушки-претендентки и правда уже были здесь. Вот пышная леди Несвель из клана опаловых драконов, с лицом словно у куколки, нервничает и поглаживает руками флейту. Вот Ириса, чуть щурясь, сверлит взглядом замершего в высоком кресле на первом ряду императора. Он, кстати, сегодня и сейчас был особенно хорош. Темные волосы убраны на затылке в сложную косу. Темный камзол расшит серебром. Уверенная, расслабленная поза. Рядом с ним я заметила еще двух мужчин и одну женщину. Всех их я прежде не видела в замке. «Садитесь сюда. Судьи этого испытания будут вызывать девушек по списку», сказала Полинель. «Когда вас вызовут, нужно будет пройти на сцену, поздороваться и исполнить номер». «Ага, цирковой. Когда я буду использовать дно цитры, как там-там и бубен?» Я поудобнее уселась на кресле. Рядом со мной расположилась компаньонка. А по другую руку никого не было, потому что все девушки, пришедшие раньше, заняли места поближе к монаршей особе. Голоса в зале стихали. Кажется, шоу начиналось. Первой на сцену вызвали леди Шеллу из клана Турмалиновых Драконов. Вообще-то, эти названия кланов в соответствии с какими-либо камнями вызывали у меня вначале недоумение, а затем и улыбку. Но вскоре я привыкла, посчитав этот факт наименее странным из всего, что со мной произошло за последнее время. Леди Шелла была довольно необычной девушкой, хотя бы тем, что ее волосы могли менять свой цвет в зависимости от ее настроения. Оттенки всегда были непредсказуемые, и теперь она красовалась с прической ярко-фиолетового цвета. «У них все в роду такие чудаки», — шепнула мне сидевшая рядом Роза. Вот уж точно, с кем император вряд ли когда-нибудь захочет породниться. Я удивительно приподняла бровь. Разве ему столь важен цвет волос? Потом, если он пригласил ее на отбор, значит, она произвела впечатление. Роза рассмеялась. «Дурочка, Микки, разве не знаешь, что император руководствовался, приглашая девушек не сердцем, а политикой? Не пригласить Шеллу он не мог, потому что обидел бы главу клана Турмалиновых драконов. А дружба с ними ему нужна, но не настолько, чтобы становиться родственниками». Я чуть повела плечом. «Все равно, мне кажется, она интересной. Она вызывает интерес не более, чем диковинная зверушка. Уверена, на конкурс она приготовила нечто особенное и такое же чудное, как и она сама». Я посмотрела на сцену. Шелла уже была готова к выступлению. Одета она была в костюм, напомнивший мне одежду для занятий восточными танцами. Разве что живот ее не был открыт. Хотя полупрозрачная ткань практически ничего не скрывала. «Я приготовила вам, император, номер, который позволит вам по достоинству оценить одну из способностей клана Турмалиновых драконов», сказала тоненьким голосом девушка. «Есть легенда, что наш род произошел от любви первого дракона и существа, пришедшего из другого мира. Метаморфа». Услышав про иномирянина, предка, я тут же пообещала себе узнать поподробнее о легенде, про которую сказала Шелла. А также было бы неплохо просто поговорить с этой девушкой. Вдруг она знает что-то такое, что может мне помочь вернуться домой. Зазвучала мелодия. Приглашенные музыканты стали наигрывать что-то вроде тех же восточных мотивов с бубнами и флейтами. А девушка, вдруг перегнувшись назад, буквально сложилась пополам. «Ничего себе!» – прошептала я, глядя, как тело девушки извивается и сминается под немыслимыми углами. «Подобное, наверное, можно было бы увидеть и у наших йогов, но все равно они бы не переплюнули Шеллу». Ее тело было настолько пластично в суставах, что вдруг стало принимать любые формы, то идя рябью, то вдруг растекаясь, словно желе. «Она просто ужасна!» Услышала я, как сказала одна из девушек, что сидели передо мной. Хмыкнула. Если честно, то у меня эта участница, наоборот, вызывала восторг. К тому же я видела, что император даже чуть подался вперед, чтобы лучше видеть представление. Вот будет забавно, если в итоге он ее и выберет. Хотя, судя по всему, ему больше других импонирует Агатель. Кстати, именно ее номер был следующим.